Глава 1. Потянувшись, я встал из-за компьютера. На сегодня работа окончена. Точнее говоря, официально я должен работать еще часа 4, но, все равно уже свою часть кода я отредактировал, а за окном солнышко светит. И вообще, ну серьезно, кто будет работать в пятницу, да еще и летом? А закидывать свою работу на облако сейчас, можно? Но тут ведь есть древняя мудрость насчет этого. И загрузил он свой код на продакт раньше остальных. И был он за это клеймен и отправлен чинить принтеры бухгалтерам. Конечно, Евангелие от Гейтса писалось в те времена, когда программистам приходилось физически находиться в офисах с низшими, но суть осталась неизменной. Сдашь свою часть сильно раньше остальных, нагрузит какой-то откровенно тупой работой. Например, возиться с теми же джунами. И не посмотрит ведь, что пятница. Так что, выставив все нужные файлы в автозагрузчик и поставив таймер на полчаса до окончания рабочего дня, я начал одеваться. Как и у любого уважающего себя программиста, у меня в холодильнике тараканы уже доели кости последней повесившейся мыши. А вот что было нетипично для представителя моей профессии, я имел, назовем это легким снобизмом в характере. Ну, знаете, вот это вся элитарность. Никакого фастфуда, доширака или пиццц. Только собственноручно приготовленная еда, ну или хотя бы заказы с ресторанов. Вообще, готовить я научился все на той же работе программистом. Когда у тебя код может час компилироваться, то возникает желание заняться чем-то полезным. А что может быть более полезным, чем поесть? К тому же, осознание того, что ты только что сэкономил рублей едок 700-800, если сравнивать с ресторанной доставкой, приятно грело душу. Одевшись, я быстро спустился вниз. Эх, классно же. Не понимаю, почему все, кто накопил хотя бы миллион деревянных, стремятся уехать с города куда-то на дачу. В городе же все под рукой. Магазины в шаговой доступности, метро есть или общественный транспорт, или тоже такси с копеечными ценами, можно вообще спокойно жить без своей машины. А это, между прочим, тоже нехилая экономия. Впрочем, это был уже лично мой загон. С детства не люблю машины. Примерно с того момента, как одна из них меня чуть не сбила, ага, солнце настраивало на позитивные мысли, размышления о предстоящей еде, тоже, да еще и пятница, и лето, и погода прекрасная. У меня даже на секунду возникла крамольная мысль потратиться на что-то по типу путевки на Мальдивы. Ну а что, право имею, у меня, между прочим, как раз еще 3 недели отпуска осталось, я его почти и не использовал, благо, такие мысли у меня быстро не просто душит, а буквально-таки проглатывает внутренняя жаба. Она просто ласково напоминает, что каждый такой отдых – это отодвигание моей цели еще на пару месяцев. Какая такая цель? О, очень простая. Выйти на пенсию лет эдак в 40. У меня в запасе осталось еще 11, и пока план даже слегка перевыполняется. В основном из-за пары внезапных сверхуспешных для меня скачков криптовалюты. Но все равно приятно. Мысли как-то само собой ускатились к финансам. Ну ничего не могу поделать, люблю считать свои деньги. Не так сильно, как зарабатывать их, но все же размышления об их приумножении постоянно крутились в голове. Квартира у меня уже была, наследство от дедушки. Но я ее предпочитал сдавать, сам проживая подальше от центра. Разницы, в принципе, хватало на оплату коммуналки и еду. Я уже говорил, что готовя самостоятельно, можно на этом деле неплохо сэкономить. Кое-кто заводит себе для этих целей женщину, но, вот вы серьезно собираетесь допустить женщину до приготовления сочнейшего стейка с кровью, или к жареной картошке, которая с лучком, чесночком, грибами и кусочками мяса? Спасибо, но я не настолько рисковый человек. Так вот, пока что на финансовом поле у меня выходил пад. Особо хороших вариантов для инвестиций не было. Все либо слишком низкоприбыльное, либо слишком рисковые. Я уже один раз ожегся на покупке ИПО, это когда молодая компания впервые размещает свои акции. В крипту тоже особо не тянуло, там как бы сейчас шел рост. Я наоборот уже всю имеющуюся крипту сбросил, а покупать на подъеме – дело не самое умное. Вообще, инвестиции куда-либо лишь выглядят сложной профессией, где работают дядьки в строгих пиджаках и с гарвардскими дипломами. Точнее, она такая и есть. Но просто для простейшего анализа достаточно просто читать много новостей по компаниям, акции которых ты купил. Ну и не быть дураком. Конечно, это вообще полезный навык по жизни. Солнце светило как-то необычно. Я не сразу понял, в чем дело, и даже остановился, подняв голову вверх. Оно было невероятно притягательное. Казалось, мое сознание начинает плавиться под теплыми лучами, и это было слишком приятно, чтобы этому противиться. А потом мне ударили чем-то по голове, точнее, вряд ли ударили, но ощущение было именно такое. Тошнота, дезориентация, потеря координации и ломящая боль в затылке. Ну и ко всему прочему, застывшая перед глазами надпись. Поздравляем или нет, ваш мир подключен к системе развития. В связи с нехваткой стандартных слотов подключения, автоматически выбрана резервная система развития. Сложность мира, хардкор, особенности, отсутствие автоматического возрождения перерождения, отсутствие перевода живучести, выносливости и пси-потенциала в цифровые значения, значительно усложненный крафт, первоначальный спаун существ недалеко от игроков, усиление первоначальных существ. Повышение общего уровня существ и их класса. Повышение интеллекта существ. Добавление режима «Кровавая луна». Добавление проклятых мест. Добавление испытаний. Отсутствие ПВП-штрафа. Автолевелинг существ. Уменьшение количества системной информации о предметах. Отсутствие инвентаря. Добавление региональных, национальных и мировых боссов. Плюс увеличение количества опыта. Плюс улучшение качества лута и предметов крафта. Плюс изначальный доступ к межмировым порталам. Плюс сняты все ограничения. Желаем вам удачного развития. Честно говоря, первые пару секунд у меня был просто шок. Мозг даже взялся всерьез считать вероятность моей шизофрении или того, что злостные жидомассаны пробрались ночью именно в мою комнату и вставили мне в глаз передающую линзу. Ведь всем давно известно, что если в кране нет воды, ее выпили. Несмотря на сильнейшее головокружение, мне все же удалось сначала встать на колени, а потом и подняться на ноги, держась при этом за стоящую рядом лавочку, но это уже детали. Впрочем, уже спустя пару секунд, пропала головная боль и организм быстро начал приходить в норму. Мысли начали лениво ворочаться. Как назло, улица пустовала и мне ни у кого было спросить, не видели ли они странные символы в последнее время. Хотя, чую я, это сейчас видели все. В сообщении никаких слов о моей исключительности не было, лишь перечисление различных, черт, а я ведь даже не запомнил, что там говорилось. Так, лишь в общих деталях, про какую-то систему развития и хардкор. Благо, только лишь я пожелал вспомнить увиденное, как оно тут же возникло перед глазами вновь. От детального изучения этого документа меня отвлекло шипение, как будто огромная капля упала на не менее огромную сковороду. Резкий оборот на источник звука был ошибкой, сразу потемнело в глазах. Впрочем, через секунду я уже смотрел на имп, 2 уровень, низший демон. Выглядел он, ну, как обычный имп, красноватая кожа, немного не очень острых на вид шипов и маленькие рога. В целом, он производил впечатление не взрослого демона, а эдакого подростка. Так сказать, ему еще расти и расти, и это даже несмотря на длинные когти, которые как-то подозрительно быстро оказались около моего тела. Меня спасло лишь то, что я постоянно хожу в спортзал и занимаюсь ММА, не для серьезного спорта, а чисто так, для себя. Все же жизнь вдалеке от центра накладывает свой отпечаток на местный контингент. Короче говоря, умение махать кулаками – весьма полезный навык. Хоть первый удар прошел мимо, вторым он уже зацепил меня. На плече тут же образовались 3 длинных царапины, с которых начала сочиться кровь. Застыв, им поблизнул когти, на секунду блаженно прикрыв глаза. После этого он впился в меня взглядом и вновь бросился в атаку, еще более яростную, чем в первый раз. К этому времени я уже слегка отошел от первоначального шока. Какая-то система развития, появляющиеся монстры и прочее, это все невероятно интересно, но сейчас ситуация была намного проще. У меня есть враг, который хочет меня убить, и что-то мне подсказывает, что в этой ситуации никто не будет меня наказывать за превышение допустимой самообороны. Обожаю свой мозг, всего лишь полминуты мне понадобилось на полную рационализацию ситуации. Демона я встретил хуком справа, хорошим таким. Это не быстрые джибы, а правильно поставленный силовой удар. Правда, он вышел слегка смазанным из-за слишком сильно выпирающей челюсти врага, но даже это заставило его пошатнуться в неуверенности. Не став медлить, я нанес мощный прямой удар ногой в грудь, отбрасывая импа прямо в дерево. Ну а после этого я бросился за ним, нанося сокрушительный удар локтем. Веса во мне 90 кг, и сейчас вся эта масса вложилась в удар. Послышался хруст костей, и челюсть демона изогнулась под неестественным углом. Но он был еще жив. Сползая по стволу дерева вниз, он сучил когтистыми руками. Было страшно, Но именно страх заставил меня подойти и парой мощных ударов ногой, окончательно его добить. Страх того, что он встанет и вновь бросится за мной. Череп демона оказался на удивление хрупким. Он треснул после второго удара, хотя и бил я от души и не жалея сил. Мозг в такие моменты почти полностью отключается, передавая контроль боевым инстинктам. Вообще, по-хорошему, это не самое лучшее состояние для бойца, всегда нужно анализировать противника. По крайней мере, мне так тренер постоянно говорил. Но, как по мне, это был совет для тех, кто хочет заниматься единоборствами более профессионально, а мне сойдет и так. Я немного завис, смотря на сюрреалистическую картину. Панельные дома, двор, дерево, лежащий под деревом имп с раскроенным черепом. Солнышко светит, а вот птички что-то не поют, и как будто ничего сейчас не произошло. Из раздумий меня вывела лишь сорвавшаяся с руки капля. Я не заметил, как сильно рассек локоть. Видимо, еще при том ударе. Азиаты на ютубе локтями вообще бетонные пластины ломали, но я же не азиат. У меня так не получается, по крайней мере без сильных травм. Капли крови продолжали падать на землю, прямо как тогда. Но именно это ощущение заставило мозг резко перейти на рельсы рациональности. Более того, организм все еще находился в боевом режиме, что лишь подстегнуло и структурировало скачущий поток мыслей. Для начала, свое состояние. Локоть рассеченный, все правое предплечье в крови. Но это фигня, там просто маленькое рассечение, а кровь чисто под силой тяжести залила руку ниже раны. Царапины на левом плече глубокие, но тоже ничего опасного. Разве что у импов есть аналог бешенства или столбняка. Пункт номер два. А какого хрена? Выдохнув и выматерившись, я быстро прикинул, куда я в принципе влип. Пока что все напоминало начало конца света. Далеко идущие выводы, высосанные из пальца. Ну хорошо, давайте ваш вариант. В каком еще варианте развития событий у меня за спиной мог материализоваться демон? Нет вариантов? Отлично, значит, у нас конец света. И вести себя нужно подобающе, например, пойти наконец-то в грибанный магазин и закупиться консервами, ибо с едой даже умирать легче, чем на пустой желудок. Я уже развернулся, чтобы пойти в магазин, как послышался еще один звук телепорта. Ну или материализации, в контексте нынешних событий, неважно. Огромная крыса появилась прямо из воздуха и упала примерно с высоты в полметра. Упала прямо как кошка, на лапы. Принюхавшись, она посмотрела на меня, и я уже приготовился драться. Крыса маркировалась как зверь один уровня. Но то ли звери не такие агрессивные по отношению к людям, то ли конкретно эта крыса оказалась человеколюбом, но она предпочла юркнуть в подвал ближайшего дома. Причем как только она скрылась в маленьком подвальном окошке, оттуда послышался возмущенный ор местных котов. Так что третий пункт я уже додумывал на ходу. И нет, он не был связан с тем, что брать в магазине, это я и так представлял. Он касался вообще того, что тут происходит. И это мне что-то вот вообще не нравилось. Знаете, вот есть такая народная примета. Если на продукте лепит тег «хардкор», значит там вас будут избивать, может даже ногами. А уж если на весь мир налепили это название, мне становится немного не по себе. Забавно, но конкретно от первого убитого импа у меня не осталось никаких эмоций. Руки немного тряслись, но это остатки адреналина. Мозг уже все рационализировал и начал принимать решения. Я называю это стресс-менеджментом. Моя первая девушка называла это психопатией, отсутствием какого-то сопереживания чужим бедам. Думаю, оба варианта равноценны, но давайте все же остановимся на стресс-менеджменте. Ладно, я уже бежал легкой трусцой, слыша отдаленные шипения телепортов. Периодически появлялись монстры, но они как-то не очень интересовались мною. Лишь единожды возник скелет, который попытался преследовать меня пару десятков метров, но я просто быстро нарастил темп. До магазина оставалось совсем чуть-чуть, внутри магазина было пусто. Работала лишь один касса, да и то, кассир сейчас явно пребывал в шоковом состоянии. И это, в принципе, очень даже хорошо, так как, в общем, за всем этим праздником жизни, я забыл свою карточку дома. Впрочем, не думаю, что мне сейчас кто-то будет предъявлять претензии. А если будут, удачи им. У нас тут либо апокалипсис, либо я с радостью заплачу штраф сколько-то там тысяч. Кстати, я оказался не совсем прав. Магазин был маленький, сейчас разгар рабочего дня, но внутри все же была пара покупателей. Какой-то молодой пацан, что забился в угол и скулил, лежащий лицом в пол дед и, раздающиеся со стороны подсобки звуки рвущегося мяса. Нет, конечно, возможно, это там пришла партия новой свинины, и местный мясник сейчас самозабвенно готовит ее к продаже. Настолько самозабвенно, что из-под двери показался тоненький язычок крови. Окинув взглядом все это великолепие, я быстро оценил ситуацию. Старику не помочь. Даже если он еще не умер, у меня банально не хватает никакой квалификации, чтобы опознать его проблемы. Инфаркт, инсульт, гипогликемическая кома. Я последнее название вообще знаю лишь потому, что моя нынешняя девушка учится в меде. В любом случае, нужно звонить в больницу, и если они приедут, не приедут. Эта мысль поставила крест на данной ветке размышления. Пацана я тоже трогать не стал. Очень уж мне не хотелось шуметь около той твари, которую сейчас от меня отделяла лишь хлипенькая дверь, к тому же еще и не закрытая. Так что, тихо набрав консерв в соседнем ряду, я положил в подобранный по пути пакет еще пару бутылок колы. Вообще, нужно вручить пищевую премию Нобеля тому, кто придумал сладкую газировку. А если такой премии нет, учредите дать, пускай даже посмертно. Ибо это одновременно и вода, и еда с не самой плохой калорийностью, так еще и всасывается организмом максимально быстро. Самое то, с учетом моих планов свалить побыстрее из города. Вот только я не учел одного. Я даже специально не стал набирать кучу еды, чисто взял на первое время. Не хотелось долго тут оставаться. А еще и бежать с полным кульком консерв было бы не очень удобно. И в который раз я похвалил свой рационализм. «Эй», — громко окликнул меня кассир, — «ты куда не заплатив?» Сказал он это максимально громко. Эта фраза остановила меня на полушаге. Знаете, возникла та самая пауза в фильмах, которая предшествует какой-то кровавой бойне. Казалось, вот-вот заиграет боевая музыка. «Какой же ты долбоеб!» — тихо в сердцах сказал я. Ответом же мне послужил громкий рев, заставивший меня пулей вылететь с магазина. «Говорите, нельзя спринтом бежать с кучей продуктов? Ха-ха! Вы просто не слышали этого звука у себя за спиной. Вы не слышали, как захлебывается крик человека, сменяющийся звуком разрываемой плоти? Не знаю, что там было в подсобке, и знать не хочу. В себя я пришел лишь уже добравшись домой. Закрыв двери, я сел в прихожей, прислонившись к стенке и жадно хватая ртом воздух. Не люблю я так бегать. Да вообще в целом бегать не люблю. Ноги болят, легкие болят, в боку болит. Но движение – это жизнь. По крайней мере, когда у тебя за спиной монстр. И какой идиот только придумал фразу «от проблем не убежишь». Все еще страдая одышкой, я встал на ноги и быстро прошел на кухню. Рациональность снова брала верх. Сейчас нужно действовать быстро, ведь счет буквально что идет на минуты. И план действия уже рождался в моей голове. Первое – позвонить родственникам. С отцом и матерью я не в ладах, так что им я быстро отправил СМС, чтобы они как можно скорее уезжали с города. Сестре попытался дозвониться, но не получилось, так что тоже ограничился СМС и сообщением в соцсети. И Рите тоже написать, чтобы с города валила. Она жила ближе к центру, и я прекрасно понимал, что к ней я не поеду. Просто это превратит один труп сразу в два. К тому времени, как я закончил рассылать сообщения, пульс уже почти стабилизировался. Тренированный организм быстро приходит в норму. К мозгам, кстати, это тоже относится. Понятно, что с города нужно валить и как можно скорее. Из средств передвижения у меня только мотоцикл, но это и к лучшему. Не знаю, как будет в реальности, но в каждом фильме про апокалипсис показывали огромные пробки на выезде. Но ехать нужно прямо сейчас. Но перед подготовкой я зашел в ванную. Нужно было осмотреть ранение. Кровь уже запеклась коркой. У меня буквально что рука была по локоть в крови. Это не страшно, те же царапины на плече серьезней, но там вроде тоже ничего серьезного. На всякий случай, обработал их антисептиком. Помимо этого, у меня оставались лишь слегка рассеченные костяшки, но это вообще не считается. Хотя была еще одна вещь, которую я вообще до этого не замечал. Вы достигли 1 уровня, плюс 2 очка характеристик, плюс 1 очко умения, плюс бонус стремления. Вы достигли 2 уровня, плюс 2 очка характеристик, плюс 1 очко умения. Надписи эти скрывались под восклицательным знаком на краю зрения. Почему именно там, это не удивительно. Я, собственно, и участвовал в разработке крупных игр и понимал, что такое интерфейс. Только вот мне не нравятся игры, которые начинаются со слов «вашему миру пиздец, выживайте дальше сами». А, ну и сложность мы выкрутили на максимум. Кстати, возрождения не предусмотрены. Но раз есть уровни и очки характеристик, значит должно быть какое-то окно персонажа и инвентарь. Хотя нет, насчет последнего, вроде говорилось, что инвентарь отсутствует. Был еще вопрос, а какого хрена все настолько понятно описано с использованием сугубо человеческих игровых терминов, но, давайте отложим это пока в сторону. Искомое окно персонажа тоже нашлось довольно быстро, оно было рядом с восклицательным знаком. Мысленное нажатие на него, и вот перед глазами уже виднеется моя статистика. Ник, откроется на 5 уровней. Уровень, 2, свободные очки характеристик, 4, свободные очки умений, 1, характеристики, сила, 8, ловкость, 8, здоровье, 9, интеллект, 5, выносливость, 7, восприятие, 6, мудрость, 7, навыки, рукопашный бой, 1-3, умения, энда, какая-то бледная тень нормального интерфейса, отправь я такую на продакт, меня бы мигом уволили с работы, никакой дополнительной информации, только иконка с восклицательным знаком рядом, нажав на нее, я уже примерно представлял, о чем там будет написано. Вы получаете бонус стремления. Бонус стремления выдается тем, кто быстрее остальных получил один уровень. Продолжайте в том же духе. Добавлен навык рукопашный бой. Навык формируется в зависимости от индивидуальных особенностей получения один уровня. Перчатки бойца. Нажмите для получения. Нажав на текст, я вновь стал свидетелем материализации предмета из воздуха. Перчатки возникли прямо на моих руках. В плане, не уже надетыми, а просто возникли. Осторожно потрогав их, я обратился к, в общем, к чему-то, что должно было объяснить суть этого артефакта. Игровые аналогии хорошо мне помогали в этом деле. Перчатки бойца. Требования. Привязан к игроку. 3321 157 2259 4463. Плюс 3 к силе. Выдается в качестве бонуса стремления. Артефакт имеет индивидуальную привязку к владельцу. Сами перчатки выглядели весьма внушительно. Плотная кожа, стальные вставки на костяшках. И, естественно, они как влитые сели на меня, после чего я почувствовал необычный прилив сил. Ради интереса, взял вилку и без особого напряжения смог скрутить ее в кольцо. А ведь они у меня не алюминиевые, а из нержавейки. Правда, за этим всем я упустил одну вещь, одну маленькую вещь, осознание которой заставило меня сесть на стул и рассмеяться. Искренне рассмеяться, чего я не делал уже давно. Интеллект. 5 единиц. Понимаете, я тут считаю себя охренеть каким умным человеком. Вон как обустроил свою жизнь. Занимаюсь программированием и успешно вкладываю деньги в разные акции и криптовалюты. И вот учитывая это все, система считает, что я нахожусь на абсолютно том же интеллектуальном уровне, что и большая часть населения Земли, не чуть-чуть выше, а на абсолютно среднем уровне. Ведь только слепой тут не заметит, что с огромнейшим шансом, в качестве среднего уровня взято 5 единиц. Я постоянно хожу в спортзал, слежу за своим здоровьем и вопреки мифам о программистах, у меня все хорошо со зрением. И все эти вещи, включая мудрость, с которой просто пока непонятен критерий измерения, заметно выше 5. Энда, этот приступ истерического смеха вновь вернул меня в конструктивное русло. На улице к этому времени уже как раз послышались первые крики. Я живу на 4 этаже, так что тут они слышатся отлично. Отставить истерику. Время начать выбираться с города, сказал я своему отражению в зеркале. Первым делом, быстро собираем нужное. Я терпеть не могу консервы и колу, так что закидывал их в рюкзак с омерзением. Нет, я прекрасно понимаю, что вряд ли у меня в ближайшее время выпадет возможность приготовить стейк, зажарить картошку или приготовить плов, но это не причина начинать любить консервы. Туда же полетела домашняя аптечка. Там я держал все, что может срочно понадобиться. Бинты, пару жгутов, кровоостанавливающие, антисептики, пару средств от простуды и активированный уголь. Что, скажите еще, что у вас самих нету дома активированного угля? Переодевание тоже не затянулось. Выбор абсолютно очевидный. Мотоциклетный костюм и берцы. Прочная и долговечная одежда. Не верх удобства, но зато обеспечит хоть какую-то защиту. И чую я, она мне в скором времени ох как понадобится. Вот с оружием вышло совсем плохо, не держал я его дома. Лишь пару подаренных мне ножей, но, ну вот кого я буду убивать охотничьим ножом? Того, кто был в той кладовке. Или скелета, угу, так и представляю, как буду пытаться его пырнуть. Даже не используешь древний тайный прием нож в печень. Но отказываться от ножа я не стал, все равно ничего более подходящего у меня нет, даже захудалого кастета. Так что, надев чехол с ним на пояс, я забросил в рюкзак немного сменной одежды, спички с зажигалкой и повербанк для телефона. Черт его знает, вдруг связь какая-то будет. Хлопнув себя по лбу, я вспомнил о еще одной вещи, которую нужно было взять, и даже использовать прямо сейчас. Честно говоря, я не так чтобы прямо люблю пользоваться каким-то допингом, но иногда приходится, иногда даже по собственной воле, но я стараюсь делать перерывы по месяцу. Покопавшись в рабочем столе, я вытащил коробку. Обычная такая маленькая металлическая коробка от импортных леденцов. Вот только там были не леденцы, а набор из разных таблеток, от глицина и медицинского кофеина, до пары американских стимуляторов. Последние на территории РФ не продается, но, в общем, нелегальных препаратов тут не было. Если что, когда ты планируешь в 40 уйти на отдых и жить в свое удовольствие, то как-то не очень хочется попасть в тюрьму из-за такой мелочи. Вытащив парочку, я тут же запил их водой. Мне определенно нужно быть максимально сконцентрированным и бодрым максимально долгое время. Подумав немного, запил энергетиком с холодильника, думаю, не повредит. По крайней мере, минут через 10 я буду готов хоть на своих двоих убежать из города. Но пока нужно было распределить очки характеристик. 4 единицы – это много. По крайней мере, в свете моих текущих умений, кстати о них, я лишь сейчас заметил, что вкладка умения слегка мерцает. Нажав на нее, мне предоставился большой список из разнообразных способностей. Большинство из них были не особо сильные, например, возможность на минуту чувствовать себя максимально бодрым, даже если ты был совсем уставшим. Проблема в том, что потом же эта минута пройдет и тебе станет еще хуже. Нет, не бесполезная способность, но все же. В итоге я взял усиление. Оно было самым универсальным, просто увеличивало физические параметры организма. Длительность зависела от показателя выносливости. Как я и предполагал, тут скорее всего таки было разделение на ману-энергию. И тогда, наверное, мудрость отвечала за первое, а выносливость – за второе. Теперь оставалось лишь распределить очки характеристик. Выбор был важный, но крики за окном все же намекали, что стоит поторопиться. На секунду я задумался. Разные ситуации пронеслись перед взором и резко выдохнул. Я вложил по 2 очка в ловкость и выносливость. Тут не стоял вопрос о том, какая характеристика мне нужна больше. Нужны были все, ну разве что кроме мудрости и интеллекта. По всей видимости, мне нормально живется и с отсутствием мозга, но остальное будет нужно в любом случае. Выносливость, чтобы убегать от монстров, ловкость, чтобы не дать себя схватить. Как-то геройствовать и сражаться я не собирался. Последствия такого сражения сейчас слышались за окном. Наконец-то смесь стимуляторов начала работать, и накинув рюкзак, я выскочил на лестничную площадку. Нож удобно лежал в руке обратным хватом. Подумав немного, я все же закрыл двери в квартиру на ключ и поспешил вниз. Естественно, по лестнице, не хватало только в лифте сейчас застрять. Кстати, что удивительно, конкретно в нашем дворе никаких монстров не было. Лишь дальше в просвете между домами лежало тело, которое активно грыз волк. Странный волк, с короткой шерстью, шипами, светящимися глазами и едва видимой надписью «Адский волк, 1 уровень, тварь». Мне предстояло пройтись минут 5 до парковки, где стоял мой мотоцикл. Не став медлить, я легкой трусцой побежал в ту сторону. То ли дело в энергетике и стимуляторах, то ли в дополнительных очках выносливости, но когда я добежал до стоянки, у меня даже дыхание не сбилось. Монстры, кстати, начали попадаться чаще. Правда, конкретно около меня лишь один раз прошел зомби. Я не стал с ним сражаться, просто слегка ускорился. Зомби 1-го уровня слишком медлителен. Но это не значит, что остальные будут такими же. Парковка радовала своей пустоватостью. Мой мотоцикл стоял, как обычно, почти в самом конце, а охранник, блять, выдохнул я, и за что ему только платит. Стекло на будке охранника было заляпано кровью, изнутри. Так что, перехватив нож поудобней, я начал медленно идти вперед, каждую секунду готовясь отпрыгнуть назад. Очевидно, охранник уже был мертв. Ну разве что только он смог взять себя в руки и убить монстра, что заявился к нему. Задача не очень сложная, но требует некоторой решительности или отсутствия мозгов, если брать мой вариант. Черт, до сих пор обидно. Подойдя ближе к шлагбауму, я наконец-то заметил ноги охранника, лежащего за будкой, и услышал тихое чавканье. Черт, а ведь никак не обойти, получается. Даже если перелезу забор с другой стороны, у меня же не машина, чтобы этот самый шлагбаум выбить. У меня мотоцикл, так что в итоге я все равно остановлюсь перед монстром. Хотя преграду можно убрать прямо сейчас. Это оказалось ошибкой. Снятый со стопор шлагбаум дико заскрипел, поднимаясь вверх. Можно уже было не прятаться. Даже если рядом проходил бы рок-концерт, такой скрип невозможно было пропустить. Из-за будки вышел монстр. Гуль 2-го уровня, у которого руки были заляпаны в крови, да и вся морда тоже. В зубах он держал кусок мяса, который тут же проглотил, мигом получив уже третий уровень. Да, и вот это всего лишь три уровень, да еще и низшая нежить. Интересно, чисто по логике, там же должна быть еще и высшая нежить. А на что способна она, уровни так на 10? Массовая чума, поднятие армии мертвых, или это вообще будет костяной дракон? В любом случае, монстр меня заметил и начал обходить по кругу. Я делал то же самое. Чисто в теории, у меня есть все шансы победить. Да, у него есть неплохие когти, вот только моя куртка тоже сделана не из однослойной марли и какую-то защиту обеспечит. А вот от ножа у него защита должна быть примерно никакая. С другой стороны, это все же мертвец. По крайней мере, так указывает система. Черт его знает, умрет ли он от пары глубоких ран. Гуль бросился в атаку, пару раз взмахнув лапами. Я отпрыгнул назад. Мне удалось полоснуть монстра ножом, на что он лишь зарычал. Но все же стал осторожней. Я буквально чувствовал, как он выбирает момент, чтобы вновь атаковать меня. Кстати, как я и предполагал, его когти сумели повредить мою куртку, но все же не разорвали рукав. Но нашей дуэли не суждено было закончиться. Услышав визг шин и рев мотора, я прыгнул в сторону. Как раз вовремя. Машина, несущаяся на полной скорости, влетела на парковку, попутно сбив Гуля. Он взлетел в воздух и жестко приземлился на одну из немногочисленных машин, что тут же включило сигнализацию. «Да блять!» – зарычал я, поднимаясь на ноги. «Что же ты за сука такая? Угадайте, насколько громкой была сигнализация?» Правильный ответ. Достаточно громкой, чтобы заинтересовать всех окрестных чудовищ. Ну да, конечно, нельзя было упасть на землю или на забор. Теперь всей округе известно, где выдается бесплатная ляжка Дмитрия Лисова. О, пожалуйста, поспешите. На всех, блять, может не хватить. Повернувшись, я выругался еще раз. Даже у моей устойчивой психики был свой предел. Сейчас же захотелось просто сесть и долго-долго материться, покрывая хуями каждый сантиметр окружающей реальности. Уебище, водившее машину, выбрало лучшую из доступных целей, чтобы врезаться. Нет, это не был микроавтобус, это не был забор стоянки, это не были легковухи, стоящие рядом. Это был именно мой мотоцикл. Подойдя поближе, я открыл дверь, из которой тут же вывалился труп мужика, горло которого разгрызла крупная крыса. Тварь ощерилась на меня, но я с наслаждением пнул ее и продолжал бить ногой, пока под серо-кровавой шерстью не образовалось примерно равномерное месиво из костей и плоти. Уехать на машине этого горе водилы тоже вряд ли возможно. Там весь капот в смятку, скорость он успел набрать приличную, а кроме моего мотоцикла, он задел еще и пару других легковух. Сигналка до сих пор орала, и я видел, как несколько зомби уже активно ковыляло в моем направлении. Черт, а ведь нужно еще добить Гуля. Во-первых, вдруг он обидится и станет меня преследовать. Вот вам нужен мутирующий гуль, который поставил себе главной целью вскрыть ваши потроха, и мне не нужен. А во-вторых, за него должны дать немного опыта. Это не то, о чем нужно думать прямо сейчас, но хоть душу отведу на его убийстве, ведь именно из-за этой твари все началось. Нож я уронил, а искать его не было времени, гуль уже начал вставать, а он куда крепче, чем кажется. Так что в лучших традициях честных драк, я налетел на него сзади. Бить в таких перчатках – одно удовольствие. Удары вообще не отдаются в костяшках. Была только одна проблема. Даже человека убить голыми руками – дело весьма сложное. Если ты не натасканный на это спецназовец, то убить в драке другого человека – это скорее случайность, чем твоя заслуга. А тут еще и куда более крепкое существо. Но это правило работало лишь в обычных условиях. Сейчас я был зол, очень зол. Перчатки неплохо увеличивали мои физические возможности. Вместе с усилением, это позволяло наносить сокрушительные удары, которые в конце концов все же добили Гуля. Рядом с его трупом все с тем же легким шипением материализовалось простенькое колечко. Вы достигли три уровня. плюс 2 очка характеристик. Внезапно, мне в голову прилетело что-то липкое. Лишь спустя секунду я осознал, что это были последствия выстрела. Подобравшийся довольно близко мертвец упал, расплескивая на землю остатки своих мозгов. Повернувшись, я обнаружил стоящую около входа на парковку группу людей. Главный среди них, дед с двустволкой, сейчас призывно махал мне рукой. «Эй, пацан», — громко сказал он, — «поди сюда, если выбраться хочешь». Глава 2. Зрение — такая обманчивая штука. Вот вроде предо мной должна стоять группа людей, а я вижу 4 гарантированных трупа и 2, да, скорее всего, тоже трупов. Но у этих будут хоть какие-то шансы выжить. Быстро подобрав кольцо, я мазнул по нему взглядом. Самое обычное колечко на плюс 2 мудрости. Бесполезная вещь для меня, но пусть будет, раз места не занимает. Так сказать, не интеллектом, так знаниями. Нет, ну все же какова система. Меня оценить в 5 единиц. Поднявшись, я подошел к группе людей, на ходу рукавом вытерев кусочки мозга зомби со своего лица. Мерзость. А ведь он почти добрался до меня. Конечно, я бы не дал себя убить, но все равно неприятно. Сама группа состояла из 6 человек. Дед, его сын, уж больно лицо похожие, еще какой-то мужик лет 40 с пивным пузом, 2 девушки и ребенок примерно 5-летнего возраста. Теперь догадываетесь, почему лично я видел кучу будущих мертвецов. Сильно сомневаюсь, что такой компанией у них получится выжить. Да и если получится, что они будут делать, когда закончатся патроны к двустволке? У них на всю команду более-менее способным драться выглядит лишь сын деда. Ему лет 40, но он вообще не похож на второго мужика. Куда более подтянутый, в глазах читается решительность. Ну и в руках он держал не кухонный нож, а неплохих таких размеров мачете. «Спасибо», — бросил я, оглядываясь по сторонам. «Но нам нужно отсюда валить, и без тебя знаем», — слегка скривился дед. «Если хочешь, пошли с нами, вместе всяко безопасней». У меня было свое мнение на этот счет, но, в принципе, он в чем-то прав. Как минимум, я буду не единственной целью для монстров. А если у них есть план, мы сейчас быстро топаем к гаражу, уже на ходу сказал старик. «У меня там газелька, старая, но нас всех вывезет отсюда». Я лишь кивнул, пристроившись сбоку группы. Нож я свой подобрал, так что безоружным уже не был. Теперь оставалось думать, что делать дальше. И пусть система говорит, что думать – это не моя сильная сторона, но все равно пренебрегать этим не стоит. Итак, у нас есть группа людей. Каких-то рюкзаков с припасами я у них не вижу. Кстати, они явно обречены, и если не умрут сегодня, то на днях, точно. Даже если умрут не все, то это в любом случае не является причиной остаться с ними. А значит, нужно валить. Решение пришло само собой. До окраин города я проедусь вместе с ними, а там уже уйду. Да, в одиночку ходить опасно, но не настолько, как с такой обузой. К тому же, от окраин уже можно и до леса добраться. Ну или найти какой-то собственный транспорт. Думаю, с этим проблем не будет. Пару раз я терял ключи от мотоцикла и примерно представлял, как завести его без оных. Быстрым шагом мы пошли по направлению к гаражному комплексу. Монстров становилось больше. Пару раз нам пришлось останавливаться и отбиваться от них. Дважды от собак, один раз от зомби и еще один раз на нас напало пару гоблинов. Последние почему-то атаковали исключительно меня. Хорошо, хоть я каким-то невероятным чудом успел увернуться от тычка копья и перехватить оружие гоблина. Второй зеленокожий получил заряд дроби, а своего я убил его же копьем. По дороге я распределил очки характеристик, вложил оба очка в восприятие. Случай с зомби меня слегка напугал, а с гоблином заставил утвердиться в правильности выбора. Кроме того, чтобы быть в состоянии победить врага, его еще нужно как-то заметить, желательно до того, как он заметит тебя. К слову, монстры все продолжали появляться из воздуха, и не сказать, чтобы это происходило редко, просто нам, в основном, везло. Либо они появлялись далеко, либо не рисковали связываться с большой группой людей. У них же, вроде как, интеллект тоже повышен. «Стойте», — сказал дед, дойдя до входа в гаражный кооператив. «И где, старик, находится твоя газелька?» Место мне в целом очень не нравилось. Во-первых, забор с колючей проволокой, причем правильной V-образной формы, чтобы тяжело было перебираться с обеих сторон. Во-вторых, сами гаражи. Они формировали длинные прямые улицы. Ну хотя да, что им еще формировать? Проблема в том, что мы там будем как на ладони. И я что-то очень сомневаюсь, что нам дадут пройти все это прогулочным шагом, да в конце третьего ряда. Тогда пошли, нельзя терять времени. Погоди, что-то тут не так, сказал сын старика, посмотрите на дежурку. Дежурка и правда носила следы присутствия монстров, разбитые стекла, брызги крови внутри, а вот трупов не было видно и почему-то это мне не нравилось. Ну не могли они так быстро человека съесть, тут же не сухопутные пираньи появились из воздуха, а значит его унесли. Причем именно унесли, а не утащили, следов волочения не было. Нахрена, а главное зачем делать это монстрам, не особо понятно. Хрен с ними, буркнул пивной, давайте побыстрей, пока другие чудища не появились. Я лишь раздраженно цыкнул, мысленно, конечно, нечего ему видеть мои эмоции. Ну вот что за привычка постоянно лезть на рожон, особенно, когда не знаешь, какой формы этот самый рожонный в какое место тебе засунут. У нас из оружия, мачете, трофейное копье, кухонный нож и двустволка. Если попадется хоть кто-то, серьезнее обычного мертвеца или импа, нам пиздец. Хотя, хе-хе, скорее им, я не собираюсь в такой ситуации оборонять идиотов. Тем не менее, мы зашли внутрь, медленно, осторожно, постоянно озираясь, но вошли. И что меня сразу удивило, улицы между гаражами были абсолютно пустынные. Нет, конечно, тут виднелись следы боя, где-то поцарапали двери гаража, где-то были следы крови, но в целом ни монстров, ни трупов. И это меня пугало больше всего. Наш путь проходил прямо от входа и до первого перекрестка, где мы должны были свернуть направо. Вроде фигня, тут метров 100 максимум. Но почему же так тихо? Ответ пришел, когда мы прошли метров 20. Сзади с грохотом закрылись ворота. Над крышами ближайших гаражей показались странные черные существа. Комплекции они больше всего напоминали субтильных детей и единственное, что их заметно различало, черный цвет кожи, длинные уши и толстые предплечья, ну и невероятно острые зубы, которыми они сейчас скалились в нашу сторону. Кстати, они все были вооружены, кто-то самодельным копьем из деревяшки и примотанного к ней куска арматуры, а кто-то, вполне неплохими ножами, явно подобранными в качестве трофеев. Было их немного, около 10 существ, но я напомню, у нас тут нормально сражаться будут, дай боже, четверо. Бежим, крикнул пивной, когда в нас полетели первые камни. В этот момент у меня было непреодолимое желание ткнуть его копьем в спину. Сейчас в нас летел всякий мусор и камни. Максимум, чем это грозило, легкими царапинами. Зато мы могли нормально отстреливаться, а хоть какое-то подобие строя помогло бы защититься от прямой атаки. Теперь же за этим ссыкуном побежали бабы, а там уже и дед со своим сыном. Отлично. И почему же это про меня на работе говорили, что я не люблю людей? Существа, напавшие на нас, назывались гемлинами. И что мне крайне не нравилось, почти все они имели 3 уровень. Спасибо, мне хватило того гуля. Тем более, что класс этих существ был и вовсе непонятный мне, мутант. Что это значит и насколько они сильны, это все предстояло нам выяснить на собственной шкуре. Старик дважды выстрелил в ответ на закидывание камнями и кусками асфальта. Первый выстрел ушел совсем в молоко, а вот второй уже прошел со свинцом по одному из стрелков. Тот упал и захрипел, не умер, но вряд ли сможет встать в ближайшее время. Только вот, по всей видимости, все уровни гемлинов ушли в интеллект, они сообразили, что человек больше стрелять не может и ринулись в атаку. Мне оставалось лишь прибавить ходу, надеясь, что меня не успеют отрезать от остальных. Что-то мне подсказывает, что мои союзники не бросятся меня спасать. Гемлины были чертовски юркими, но мне все же удалось убить одного. Он прыгнул сверху. В теории, он планировал упасть предо мной и заставить слегка отступить назад, где меня сразу бы окружили, но, с помощью усиления, я ускорился и успел насадить мелкого выродка на копье. Едва не упал при этом, но сумел удержаться и тут же нагнал остальную часть группы. Они почему-то остановились на перекрестке, тупо смотря в ту сторону, куда нам нужно было сворачивать. Я уже собирался окликнуть их, но и сам понял, в чем проблема. С той стороны путь перекрывало огромное насекомое. Что-то по типу смеси скалопендры и червя. Без хитина, но с кучей мелких ножек. Сказать, что этот подземник, 5 уровень, мутант, был уродлив, не сказать ничего. Но что-то подсказывает, что кроме этого он был еще и опасен. А-а-а-а. Пронзительно заорала одна из девушек, ходу. Резко развернувшись, мы побежали в другую сторону. Назад было не отступить. Там гемлины наступали нам едва ли не на пятки. Впереди тупик. Оставался лишь один путь, прямо в ворота непонятного ангара. Туда мы и вломились. Повезло, что сами ворота были закрыты, дверь рядом, нет. Залетев внутрь последним, я тут же запер ее засовом и отпрыгнул назад. Вовремя, массивная туша подземника врезалась в металл. Хорошо так врезался, он аж прогнулся. После первого удара сразу пришел и второй. Дверь из не самого толстого металла жалобно заскрипела. Не думаю, что она надолго остановит этого монстра. А что это такое? Удивленно спросила одна из девушек, тыкая пальцем в угол комнаты. Я повернул голову, пытаясь рассмотреть что-то в темноте. И правда, воздух в том месте слегка колебался и вроде даже отдавал синевой. И запах в этом месте был как на улице после грозы, пахло озоном. Портал испытания, 5 уровень, череп и кости. Что-то это, в общем, мне резко расхотелось в него заходить. Я просто напомню, что сейчас в нам в двери долбится тоже монстр 5-го уровня. А испытания, если проводить аналогии с играми, это куда более сложная вещь, чем просто зачистка локаций. Не, попытался я сказать, но очередной удар в двери заглушил меня. Быстро, прыгаем в портал, сказал кто-то, и они все пошли в тот угол, исчезнув во вспышке телепорта. С одной стороны, это явное самоубийство. Вот для кого разработчики делали столь интуитивно понятный интерфейс. Показано же, череп с костями. Не лезь, дебил, убьет. Но нет же, зачем читать это, если можно просто ломануться вперед. Но от очередного удара в дверь, одну из петель сорвало. Попутно еще послышался шипением металла, как будто его облили кислотой и он испаряется. Выдохнув, я резко зашагал по направлению к порталу. Чего только не сделаешь ради собственного выживания. В глазах потемнело и уже через пару секунд я ощутил себя, определенно в другом мире. Даже воздух тут был какой-то другой. Приятный, но все же не как на земле. Сам же я находился на бетонной площадке в каком-то подземном комплексе. Через дыру в потолке светило местное солнце. Вы активировали испытание. Основная цель – выжить в течение 30 минут. Дополнительная цель 1 – найдите выход из комплекса. Дополнительная цель 2 – убейте охотника. На вопрос, кто такой охотник, нам сразу же дали лаконичный ответ. Рев монстра эхом отдался по бетонным коридорам. Сам монстр не стал тянуть резину и довольно быстро показался на свет. Это было огромное, ростом с человека, насекомое. Причем этот охотник был будто сшитый с разных частей. У него имелись крылья, крупные жвалы, серпы богомола и ноги, как у кузнечика. Не хватало только паутины, чтобы собрать полный комплект. И судя по скорости, с которой он двигался, его размеры вовсе не были для него обузой. Двойной заряд дроби лишь замедлил чудовище. Он прикрылся своими широкими лапами и завизжал. Пронзительно и мерзко. А потом прыгнутый одним взмахом разорвал старика пополам. Впился в него своими жвалами, одним рывком отрывая голову от туловища. Ну или не сделал так, я не смотрел. Уж извините, был занят более насущным вопросом, убегал. На ступеньках я, естественно, выбрал путь вниз. Как минимум потому, что мне бегать от этой твари еще долго, так что силы нужно беречь. То, что случилось с нами, называлось из огня да в ебучий кошмар. Если против того червя у нас был хоть какой-то шанс, то же ружье, то сейчас нас могло спасти лишь чудо. Поправочка, меня могло спасти лишь чудо. Нашу группу уже в принципе не могло спасти ничего. Нет, конечно, если тут где-то совершенно случайно лежит крупнокалиберный пулемет с бронебойной лентой или хотя бы мощная лазерная винтовка, то да, шансы у нас могли быть. Первой моей целью было спастись. Еще далеко не факт, что этот охотник тут один. Черт, если их тут больше, то помочь мне может лишь удача. Сбегая вниз по лестнице, я старался подмечать всякие моменты. Например, дыры в стенах и полу, вентиляционные отверстия или хотя бы какие-то места, где можно было укрыться на первое время. Продержаться нужно всего лишь полчаса, не такое уж большое время. Как бы в опровержении моих мыслей, сзади раздался рев. Я решил остановиться на минус 5 этаже. Беглый взгляд вниз показал, что тут еще минимум 10 подземных этажей. Причем не факт, что комплекс эти ограничивался, просто на такой глубине находился завал. Оказалось, что я был не один. За мной бежал еще тот мужик, который без пуза и девушка, что была, по всей видимости, его женой. И, что, теперь, задыхаясь, спросила девушка. Прячемся, со стороны лестницы опять послышался рев. И на этот раз он был куда ближе, быстро. Тактика таких смертельных пряток была простой, сделай так, чтобы тебя обнаружили не первым. Монстр быстрый, но только на прямой дистанции. По крайней мере, я на это надеюсь. Тогда, петляя по разрушенному этажу, можно даже на время убежать от него. К тому же, я сейчас нашел проем, ведущий вниз. Там, конечно, метров 5 падать, но это все еще лучше, чем серпы монстра. На лестнице послышались тяжелые шаги, и я приставил палец к губам, заставляя всех замолчать. Было реально страшно, ведь я буквально ничего не мог противопоставить такому монстру. Ни силу, ни ловкость, ни магию, которой у меня к тому же не было. Вся человеческая магия 12-го калибра сейчас лежала парой этажей выше в луже крови. Эх, хороший был старик. В нем чувствовался внутренний стержень, не то что в этом пивном, что только все время бегал и истерил. Монстр на какое-то время остановился на нашем этаже. Мы все дружно задержали дыхание и даже не шевелились. Немного постояв, охотник ушел. Это было хорошим знаком, каждая секунда приближала нас к прохождению задания. Черт, главное, чтобы не нужно было бежать к отправной точке, иначе тогда все резко станет совсем плохо. Махнув рукой, я увлек оставшуюся часть нашей команды вперед. Думаю, отойти немного подальше от лестниц – это хорошая идея. По пути нам встречались почти голые кабинеты с истлевшими бумагами на полу. Повсюду виднелись следы битв, гильзы, кровь, следы от пуль, но ни одного тела. Еще одним пунктом стали надписи, совершенно незнакомый язык, а цифры при этом арабские. Вот и думай теперь, где мы находимся. Впрочем, быстро обсосав эту мысль, я с отвращением ее выплюнул, она не давала ровным счетом ничего. Это планета с пригодной для человека атмосферой и силой тяжести. Дальнейшая информация вряд ли поможет мне выжить. Охотник шарился где-то внизу, мы периодически слышали, как он выбивает двери, а они тут довольно толстые. Кстати, я немного поговорил с Костей и Светой, после чего мы решили тихо пробираться наверх. Вдруг и правда нужно будет добежать до точки телепортации. Это может оказаться проблемой. И вот, когда мы уже добрались до лестницы, навстречу нам вышла оставшаяся часть команды. Точнее, только один ее член, тот самый мужик с пивным пузом. «О, вы выжили», — как-то с грустью сказал он, Настю и Ленку. Было видно, что сейчас он уже просто зарыдает. Меня в этот момент захватила какая-то ненависть, что тут же вылилась в коротком хуке. Всхлипнув, он упал на лестницу, закрывая лицо руками. «Что, ты чего, как же ты заебал?» – зло прошипел я. «Да чего я-то?» После этого я понял, что это конец. Нет, дело даже не в том, что он говорил почти что в полный голос. Его короткие пальцы сардельки дернулись и задели камешек, который тут же полетел вниз, ударяясь о перила с металлическим дребезжанием. Чудовище отреагировало мгновенно. Взревев, оно понеслось вверх. Казалось, даже пол слегка дрожит от его топота. Переглянувшись, мы дружно побежали наверх. А ведь нам оставалось продержаться каких-то 10 минут. Я вырвался вперед. Усиление неплохо помогало в таких мелочах, как побег от огромного монстра, который попытается тебя разорвать. Пузыча я уже списался с щитов. Он запыхивался парой пролетов ниже. А значит, и злиться на него уже не нужно. Какой смысл злиться на трупа? Но внезапно, назовем это, случился конфуз. На очередном пролете мы уперлись в бетонную плиту, преграждавшую путь наверх, а снизу уже слышалось щелканье жвал и звук когтей по бетону. Моментально сориентировавшись, я спустился на последнюю лестничную площадку и побежал вперед по коридору. Мои спутники бежали за мной, даже тот мужик. Правда, конкретно он делал это недолго. Монстр быстро его нагнал и одним ударом отсек ногу. Даже добивать не стал, так и оставил лежать в растекающейся луже крови. Совершенно внезапно, я резко остановился и дернулся назад. На полсекунды в дверном проеме мелькнула лестница. Я даже слегка проскользил вперед по инерции, но тут же собрался и бросился к ней. Это обычная вертикальная лестница с открытым на конце люком. И по ней я даже не взбирался, взлетал. Обернувшись, я увидел, что мои напарники не успевают. Очень сильно не успевают. Монстр почти нагнал их и просто откинул лапой в сторону. Он направился именно ко мне, понимая, что лишь я смогу спастись, закрыв люк. Но закрытие люка означало приговор этим двоим. В общем, я колебался примерно треть секунды. Вы не поверите, насколько быстро мозг может принимать решение в такой ситуации. Крышка громко хлопнула, даже успев отсечь кончик хитиновой конечности охотника. Люк тут был тяжелым и надежным. Даже такому монстру будет тяжело его пробить. Думаю, куда проще будет пробить потолок недалеко от люка, чем его самого. Толстый металл плохо пропускал звуки, так что мне лишь оставалось догадываться, что сейчас происходит внизу. Но я был почти уверен, что там просто сейчас происходит кровавая баня с оторванными конечностями и криками боли. Ну а мне оставалось просто переждать в темноте пару минут, пока закончится испытание. Темноты я не боялся, вряд ли тут будет что-то сверхстрашное. Ну а если мне так угораздило угодить на второго охотника, то плевать, что так смерть, что эдак. Но на душе все равно было слегка неприятно. Чувствовалось, будто бы я кинул Костю и Свету. Но, а что я мог сделать? Открыть люк и пожелать охотнику приятного аппетита? А насчет того Пузача, я ведь даже не удосужился узнать его имя. Так он сам виноват. Всю дорогу только и делал, что мешался под ногами. Немного передвинувшись, я сел у стены, слушая темноту. Моральная усталость была в разы сильнее физической. А ведь мне еще предстоит как-то возвращаться к гемлинам, зомби и тому червю-переростку. А из оружия у меня два нихуя, так как даже нож свой я потерял по пути. Именно на таких мыслях меня застал конец испытания. Меня никто не съел. Из темноты не выползли щупальца и даже охотник не стал долбиться в толстые стены люка. Что ж, можно сказать, мне повезло. А учитывая, что выдала система в своем сообщении, я явно не тем по жизни занимался. Нужно было покупать лотерейные билеты с такой-то удачей. Испытание завершено. Вы выполнили лишь основную цель. Награда увеличена в связи с разницей уровней испытания и игрока. Награда. Руна жизни. Руна жизни. Тип. Татуировка. Плюс 5 здоровья. Необходимо указать место размещения. Выберите место телепортации. Телепорт в исходную точку. Рекомендуемый выбор. Телепорт в случайную точку в пределах локации. Глава 3. Вспышка телепорта, и я падаю на пол какого-то магазина. Естественно, я выбрал телепорт в случайную точку, все лучше того червя. Нет, конечно, в теории меня могло телепортировать прямо над МКАДом на высоте метров эдак 50, но такую вероятность я отметал. Все же пока система в такой грязи не была замечена. Встал на ноги я с трудом, голова довольно сильно кружилась. Странно, когда меня закинуло на испытание, такого эффекта не наблюдалось. Или же это от случайного выбора точки перемещения. В любом случае, правду я узнаю не скоро, в ближайшее время у меня нету планов вновь проходить испытание. Ну его нахер. На полу магазина лежали десятки глянцевых журналов. Даже удивительно как-то, кому в наше время нахрен сдались журналы. По крайней мере, в печатном виде. Причем, что примечательно, трупов я тут не видел. Хотя стеклянные витрины на входе разбиты, а где-то недалеко слышались крики. И, кажется, я даже улавливал запах дыма. Я попал в торговый центр. Впрочем, это и так было очевидно. Где же еще сделают целый магазин женских журналов? А это очень плохо. ТЦ обычно размещаются поближе к центру Москвы. То есть там, куда мне нахер не надо. Оставалось лишь определить, насколько все плохо. А вдруг меня занесло в какой-то ТЦ на окраине. Хотя, вряд ли, я не настолько везуч, да и слишком уж он был огромен. К примеру, я был на третьем этаже, так гласила табличка напротив магазина, и это был отнюдь не последний этаж здания. Да и судя по вывескам модных брендов, слишком дорого, даже для третьего кольца. Голова еще немного кружилась, но я все же пересилил себя и осторожно прошел к выходу, дабы оценить обстановку. Осмотревшись, я понял, что материться, конечно, можно, и даже на душе от этого станет легче. Вот только ситуацию это ни хера не исправит. ЦУМ, центральный универсальный магазин. Я видел буквально пару его фоток, но перепутать невозможно. Особенно, когда внизу лежала вывеска, говорящая «Добро пожаловать в ЦУМ». Угадайте, почему его назвали центральным? Правильно, потому что он в самом ебучем центре города, который каждую минуту заполняется монстрами. Саданув по стене рукой, я слегка успокоился. Физически я был почти в норме, но вот нервы, нужно было успокоиться. Это рациональный выбор человека, который пиздец как хочет выжить. Меня, то есть, открыв рюкзак, я достал бутылку колы и принялся пить. Сладкая вода как нельзя лучше помогала успокоиться. Организм хорошо реагирует на попытку попить во время стресса, да и сахар слегка повышает настроение. Я уже говорил, что считаю изобретателя сладкой газировки гением. Можно было еще и поесть. Зря, что ли, консервы брал. Но бегать на полный желудок идея не лучшая, а бегать придется. Монстров пускай было не слишком много, но пройти к выходу, не напоровшись на них было никак невозможно. При этом у них сейчас была вполне себе активная фаза боев с паникующей толпой. Гоблины, беситы и еще какие-то твари успешно ловили одиноких людей, загоняя остальных по магазинам. Иногда они сцеплялись между собой, но пока человечины хватало на всех. Итак, что у нас есть? Отчаянно хватающийся за жизнь человек, 1 штука 3-го уровня. Куча монстров внизу, уровни там тоже около 3, но есть и 4-5. Какое-то оружие, пусть даже самодельное, 0 штук и не предвидится. Разве что зачитаю их насмерть советами успешных домохозяек. А еще есть одна ценнейшая штука – понимание. Понимание того, что сейчас – это еще не пиздец. Он наступит, когда заспаунится еще больше монстров или наступит кровавая луна. Не знаю, что это за штука, но праздник радости с раздачей бесплатных конфет обычно так не называют. Посмотрев на себя, я слегка оскалился. Оружия, говорите, нету? Я хрустнул костяшками, готовясь к прорыву. Сейчас я должен быть сильней, чем почти любой человек на планете. Ну, с моей комплекцией. И до прихода системы развития. Ай к черту, хотя бы здоровье у меня.